располагался в большом офисном здании на окраине Москвы. Ленар с первой минуты взял все на себя, решительно вошел внутрь и сразу спросил, с кем можно поговорить о их сотруднице. Вопрос был задан не конкретно, и его долго мурыжили, спрашивая, зачем ему Яна Орлова, да для чего. Краем глаза юноша видел, что Марго стоит чуть в сторонке и поглядывает на него, но не вмешивается. Толком объяснить, зачем ему сотрудница Яна Орлова, Ленар не сумел, поскольку не хотел говорить о том, что она может оказаться связанной с преступлением, но без внятных объяснений его не пропускали дальше ресепшена и не давали никаких сведений. Он совсем растерялся, и тут вступила Марго, которая подошла к девушке на ресепшене и, мило улыбнувшись, сказала: «Молодой человек пытается помочь мне. Это я разыскиваю Яну Орлову. Дело в том, что я подруга бабушки Яны. Яна не звонила ей уже 2 недели, а телефон у нее не отвечает, и бабушка волнуется. Она попросила меня разыскать Яночку, но дело в том, что Яна недавно переехала, и нового адреса бабушка не знает. Знает только, что она работает продавцом-консультантом в одном из магазинов вашей сети. Вы уж не откажите нам, ну вы же понимаете, мы, старики, совершенно ненормальные, когда речь заходит о наших внуках. Нам всюду мерещится несчастье и страшные болезни. Мы просто теряем голову от беспокойства». На такую тираду девушка не смогла ответить отказом. Кому-то позвонила и велела Ленару и Марго пройти в 6-й кабинет. В 6-м кабинете оказался отдел кадров. Симпатичная женщина средних лет была очень любезной, посмотрела в своем компьютере списки сотрудников и удивленно сказала, что никакой Яны Орловой у них никогда не было. Ленар ей не поверил. «Это точно? Вы хорошо посмотрели?» «Нет, вы посмотрите еще раз. Я же точно помню, она говорила, что работает в Колесе, только не сказала, в каком конкретном магазине. Ну, пожалуйста, посмотрите еще раз», — уговаривал он умоляющим голосом. Женщина вздохнула и снова просмотрела несколько компьютерных страниц списка, где перечислялись сотрудники с фамилией на нужную букву. Ленар попросил разрешения посмотреть самому. «Ну вот, пожалуйста, у меня списки в алфавитном порядке. Можете посмотреть всю букву О». Он прилип глазами к экрану компьютера, охваченный надеждой, что сотрудница отдела кадров что-то пропустила, не заметила, а он сейчас будет читать все фамилии и имена, не торопясь, и обязательно найдет Яну Орлову. Но уже через несколько минут ему пришлось сдаться и согласиться с тем, что Яны Орловой в списке сотрудников «Колеса» нет. Есть 2 мужчин с такой фамилией и ни одной женщины. Всю дорогу назад Ленар удрученно молчал. «Ты расстроен?» — спросила Марго, выворачивая на 3-е кольцо. «А вы как думаете?» — огрызнулся Ленар, помолчал и вдруг в отчаянии заговорил, словно его прорвало. «Опять у меня ничего не получилось. Я ничем не могу помочь Наташе. И вообще я совершенно никчемный. Ничего не могу сам. Даже не смог договориться, чтобы меня пропустили к кадровичке. Без вашей помощи у меня не получилось бы. Вы с Борисом Леонидовичем оба мне помогаете, и мне стыдно. Тебя смущает, что мы тебе помогаем? Ленар, голубчик, попросить о помощи не значит признать свою слабость. Просьба о помощи означает только одно — констатация того, что данные конкретные обстоятельства оказались сильнее имеющихся у человека сил и возможностей, и без посторонней помощи ему не справиться. В этом нет ничего стыдного и зазорного. Даже самый сильный человек на земле не сможет поднять товарный поезд без посторонней помощи. И если он эту помощь попросит, это не будет означать, что он признал собственную слабость, только то, что его собственных огромных сил для данных обстоятельств все-таки недостаточно. Не зря же говорят, что обстоятельства бывают сильнее человека. Многие лукавят, опираясь на эту фразу, пытаются оправдать собственное бездействие или кривые поступки, а на самом деле фраза мудрая. Если обстоятельства сильнее, то нужно попытаться получить помощь, чтобы их преодолеть. Ленар не очень хорошо понял, о чем толкует Маргарита Михайловна, потому что, слушая вполуха, весь поглощенный мыслями о том, что не может сделать ничего толкового и полезного для Наташи. «И все-таки я не сумел найти Яну. И, значит, не смог помочь Наташе», — упрямо твердил он. «Но, Ленар, голубчик, как же ты не понимаешь? Отрицательный результат — тоже результат», — убеждала его Марго. «И в данном случае результат очень хороший». Ленар повернулся на сиденье и изумленно уставился на сидящую за рулем женщину. — Как хороший? Вы что имеете в виду? — Раз Яна все наврала, и исчезла. Значит, за этим что-то кроется, — пояснила Марго. И это говорит в пользу Наташи. Другое дело, что вряд ли это в чем-то убедит следователя, потому что следователю нужны свидетельские показания, а не слова о том, что вот был такой свидетель, но куда-то пропал. В любом случае, то, что Яну мы не нашли, говорит о том, что наш адвокат на правильном пути. Но Ленар по-прежнему сомневался в добросовестности Кергана. Ему казалось, что адвокат копается в каких-то непринципиальных мелочах и не делает главного. Он не счел нужным скрывать свои сомнения от Марго. Когда нет желания заниматься малыми делами, это вредит большим замыслам, — с улыбкой ответила Маргарита Михайловна. Как видишь, Конфуций и здесь отметился. Нет, чем больше я живу, тем больше убеждаюсь в его великой мудрости и неувядающей современности. Нет неважных мелочей. Все имеет значение, и любая незначительная деталь может на поверку оказаться важной. Виталий знает, что делает. Я в нем уверена. — А я не очень, — буркнул Ленар. Он все еще продолжал нервничать и волноваться, словно перед экзаменом, и удивлялся, как Маргарита Михайловна может всегда оставаться такой невозмутимой и даже как будто отстраненной. Вот же нервная система у бабки. —